поэтому я не церемонился. Это стоило Коляну еще нескольких порезов и пару зубов. Цыц. Что? Хавальник большой или язык там не вмещается? Так мы подрежем его малость, имитирую попытку просунуть лезвие в его рот, при этом чуть порезав щеку и губы, это чтобы не мешал мне резвиться. Очень уж люблю я так вот резвиться.